Глава 20. Элоиза. Элоиза провела беспокойное лето, пренебрегая случайными знаками внимания со стороны неинтересных, хоть и состоятельных молодых людей, и выискивая способы пересечься с молодым мистером Торнбери. Это было непросто, учитывая, что он ни в церковь не ходил, ни в других деревенских мероприятиях участия не принимал. Она отсидела еще несколько утомительных матчей по крикету на лужайке, но там частенько появлялся только его отец, а сам Дэниел показался только раз. И вновь Элоизе не удалось с ним поговорить. Ее перехватили флетчеры. Когда урожай был собран, а вечера начали становиться темнее, ее настроение стало падать вместе с температурой на улице. Шансов случайно столкнуться с Дэниелом становилось все меньше, а впереди ждала долгая зима. Будто собственных романтических неудач ей было мало, повсюду, казалось, витала любовь. Для всех, кроме нее. Мать Элоизы сообщила, что их служанка Роуз удостоилась особого внимания со стороны некоего Билли Прайса, молодчика из деревни, дальнего родственника кухарки, известного сомнительными способами заработка и привычкой менять работу чаще, чем перчатки. Леди Флетчер уже предупреждала мать Элоизы о том, как трудно удержать молодых работниц, особенно тех, в ком угадывается хоть капля здравого смысла. Их быстро соблазняет перспектива замужества и материнства, что особенно обидно, когда вы уже вложились в их обучение. Элоизу рассердило то, что Роуз умолчала об этой привязанности. Они, конечно, не были подругами в полном смысле, но Элоиза воспринимала горничную как доверенное лицо и ценного союзника в своем стремлении завоевать Дэниела. Элоиза делилась с ней романтическими мыслями, а сама, как оказалось, не заслужила подобного доверия. Вероятно, благоразумнее всего было максимально использовать помощь Роуз, пока та еще рядом. «Роуз, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала». «Конечно, мисс!» «Узнай все, что сможешь о молодом мистере Торнбери. Когда он выходит из дома по утрам, какой дорогой идет до станции, в котором часу возвращается вечерами, с кем дружит, ну и тому подобное». «Мне не по себе от этого поручения», — призналась служанка. «Я пару раз встречала его в деревне, и он показался мне странным, слишком самоуверенным». Этот мужчина явно вызывал у Роуз чувство неловкости, раз она предпочитала держаться от него подальше. А вот интерес Элоизы его загадочность только подогревала. Это было как читать страшную историю при свете свечи. Знаешь, что напугаешься до полусмерти, но все равно продолжаешь. И в любом случае Дэниел был куда предпочтительнее вчерашнего визитера, льстивого молодого джентльмена, который с придыханием называл ее самым прекрасным и обаятельным созданием, поглядывая при этом на столовое серебро и заискивая перед ее отцом. Однако Роуз, несмотря на первоначальное нежелание, справилась с заданием на удивление хорошо. Получив разрешение сходить в деревню по делам, она под предлогом разных поручений собрала всю необходимую информацию. Дэниел уезжал на поезде в 6:35 утра до Бранчестера, работал на одной из мебельных фабрик на окраине города и возвращался около 7:20 вечера. Роуз, будучи служанкой, могла свободно болтать и сплетничать с теми, с кем Элоизе было бы неловко разговаривать. Так что она узнала от ближайшего соседа Торнбери, что молодой человек часто купается в брани. Это объясняло его воскресное путешествие через рощу, когда Элоиза увязалась за ним. Пока все пели у ног Иисуса, он, вероятнее всего, плыл среди плакучих ив и последних лимонно-желтых цветков золотарника. Очевидно, он пересекал рощу каштанов, чтобы добраться до уединенного участка реки, куда люди почти не ходили. «Даже сейчас? В такую погоду?» — ужаснулась Элоиза, едва представив Дэниела в ледяной воде посреди осенней реки. «О, он плавает каждое воскресенье в любое время года», — подтвердила Роуз. «Сказал учителю, что это куда полезнее для его души, чем слушать, как какой-нибудь религиозный фанатик втирает глупости простому народу». «Слова истинного политического фанатика», — пробормотала Элоиза себе под нос, но ее уже захлестнуло видение загорелого тела рабочего, плывущего нагишом по холодной реке. «Мне кажется, он подозревает меня», — добавила Роуз. «Он будто играет со мной, путает следы». «Тогда поговори с ним напрямик», — подбодрила ее Элоиза. «Он же не кусается. К тому же ты, возможно, узнаешь что-то интересное. Он необычайно начитан. Гораздо больше, чем можно ожидать от человека его положения». Сама Элоиза продолжала жадно поглощать книги, стыдясь своего былого невежества и стремясь расширить горизонты. Благодаря завязавшейся дружбе с отцом Дэниела, которого, как она вскоре выяснила, было до страшности легко расположить к себе домашним пирогом, ей удалось одолжить несколько книг из библиотеки Торнбери — труды Энгельса и Маркса. Элоиза не полностью соглашалась с идеей всеобщего равенства, некоторые люди, по ее мнению, были попросту неисправимы. Но она стремилась постичь хотя бы теорию. Например, она все больше склонялась к мысли, что массы нуждаются в лучшем образовании, и Дэниел был тому ярчайшим примером. Вот кто мог бы многого достичь, если бы у него была возможность. Вдруг она, Элоиза, сможет предоставить ему такую. «Роуз!» — окликнула она горничную, когда та подошла к двери. «Ты ничего не хочешь рассказать?» — та нахмурилась. «Например, о Билли Прайсе?» — добавила Элоиза, и тогда Роуз смиренно покачала головой. «О, мисс, я не знаю, что вам сказали. Знаю только, что нашу кухарку слишком воодушевило то, что я якобы проявляю к нему интерес. Но мистер Прайс пугает меня даже больше, чем мистер Торнбери. У него и работы постоянной нет. То обувь чистит, то солому метет, то на улицах торгует. Он однажды пытался меня поцеловать, и с тех пор я стараюсь не оставаться с ним наедине». «То есть ты не думаешь о браке?» «Ни в коем случае!» — с ужасом воскликнула девушка. «Я лучше всю жизнь одна проживу, чем останусь с кем-то вроде него». Элоиза покивала, а сама подумала, что ее горничная несколько преувеличила. Если Роуз избегала мужчин из-за одного неуместного поцелуя и боялась заговорить с Торнбери, то ей, скорее всего, и впрямь суждено было остаться старой девой. Мужчины бывают грубоваты, это правда, но не так уж и сложны. Впрочем, перспектива того, что Роуз останется незамужней, Элоизу вполне устраивала. «Выйдем на прогулку», — объявила Элоиза. «После утренней службы. Всего лишь одна небольшая прогулка по деревням, свежий воздух и мерная ходьба пойдут нам на пользу. Надень что-нибудь потеплее и обувь найди попрактичнее». «Я могу понадобиться в доме, мисс», — возразила Роуз. «Миссис Бенбери в 2 подает обед». «Твоя задача — подмести решетки и накрыть стол до посещения церкви. А так кухарка и поваренок сами справятся. К тому же я всем сказала, что ты поможешь мне собирать каштаны. Можем оставить корзины у церковного крыльца и не возвращаться в дом». То был сухой ноябрьский день, хотя на неделе температура резко упала. Каждое утро опавшие листья, ржавые, золотые, покрывались тонким слоем серебристого инея, а на окнах расцветали замысловатые узоры, похожие на папоротники. После воскресной службы Элоиза своими глазами увидела, насколько нежелательное внимание оказывал Прайс бедный Роуз. Он загнал ее в капкан между надгробиями и большим тисом, и только вмешательство хозяйки заставило его отступить. «У тебя, Роуз, миленькое личико, но нет приданного. Вот твое несчастье», — сказала Элоиза, ласково погладив руку служанки. «А у Билли Прайса нет ни того, ни другого». Они обменялись улыбками, но улыбка Роуза быстро сошла на нет. «Думаю, единственное, что у него есть, — это деньги, потому что он предложил мне заплатить за мою благосклонность». Уточнять, что подразумевалось под благосклонностью, не было нужды. «Какая низость!» — искренне возмутилась Элоиза. «Я поговорю с отцом, и он запретит Билли появляться в доме». «Пожалуйста, ничего не говорите. Я не хочу создавать проблемы для кухарки». Она была права. Их кухарка превосходно готовила, поэтому нельзя было рисковать. Вдруг-то расстроится и уйдет в другую семью. Они продолжили собирать каштаны, и Элоиза была рада, что не забыла перчатки, ведь плоды прятались в колючей оболочке. Вскоре она подозвала Роуз и предложила углубиться в рощу. «Я хочу посмотреть на реку». — сказала она, весело подпрыгивая под пестрыми деревьями и размахивая полупустой корзиной, редкие огненные листья кружились у них над головой на осеннем ветру. Роуз послушно пошла за ней, и через несколько минут, петляя между массивными стволами, они вышли к воде. Река разливалась после мокрого и унылого октября и текла полноводно, стремительно. «Давай погуляем по другому берегу. Переплывем реку, а за корзинами вернемся потом. У нас полно времени, день так и манит отправиться на поиски приключений». «Правда, мисс, мне кажется...» «О, посмотри, лодка! Какая удача!» На самом деле Элоиза удачно заметила лодку еще на прошлой неделе, предвкушая предстоящую авантюру. Она знала, что Дэниел купается здесь по воскресеньям, и была рада найти старую деревянную посудину на берегу. Она попалась ей не сразу, надежно укрытая увядшими сорняками, потемневшими от мороза. И теперь Элоиза была уверена, что с таким суденышком легко справятся две юные леди. «Сейчас слишком холодно, чтобы отважиться на такое безумство», заявила Роуз на редкость красноречиво. И Элоиза даже расстроилась. «Где же дух приключений? Освободим ее от зарослей», спросила она, и хотя она говорила «мы», обе понимали, что делать все придется Роуз. «О, и еще нам понадобится весла», сказала она, пока ее горничная боролась с влажными коричневыми стеблями крапивы и мокрой травой, порой взвизгивая от колючек. «Внутри есть пара», — подтвердила Роуз, все еще не проявляя воодушевления. Вместе они дотащили лодку до воды. Элоиза терпеливо ждала, пока Роуз закрепляла ее у причала, забиралась внутрь и вставляла обшарпанные весла в уключины. «Я никогда прежде не гребла», — с тревогой заметила Роуз. «Мы справимся?» «Уверена, что вместе мы справимся», — сказала Элоиза не без досады. «Как можно быть такой занудой, честное слово?» Они отвязали лодку, и Роуз помогла Элоизе оттолкнуть ее от берега, но очень скоро стало ясно. Управлять судном было сложнее, чем предполагалось. Они сидели бок о бок, каждая с веслом, окуная его в воды мутной реки, но ни одна из них не знала, как грести правильно. Пока Элоиза пыталась плыть вперед, Роуз тарабанила. Через какое-то время им удалось немного скоординироваться, но лодка все равно не плыла туда, куда им хотелось. «Мисс, по-моему, теперь ясно, почему лодку бросили». Они дрейфовали к середине реки, когда Роуз указала на угол кормы. Там появилась небольшая мутная лужа. Она увеличивалась на глазах. Элоиза почувствовала нарастающую панику в груди. «Быстрее! Надо вернуться к берегу!» Вода в лодке поднималась с пугающей скоростью. Скоро обувь Элоизы промокла. Роуз упала на колени, не думая о своей одежде, и начала вычерпывать воду прямо руками. Элоиза попыталась встать и позвать на помощь, но лодка угрожающе качнулась, и леди поскользнулась, ударилась локтем и ойкнула. «Мы утонем!» — вскричала она, держась за ушибленную руку. «Я не умею плавать!» Отчаяние и абсолютный ужас охватили ее, и все, что она могла смотреть, как бедняжка Роуз, дрожа от холода и ветра, продолжает безнадежные попытки спасти их, вычерпывая воду. Раздался громкий всплеск. Они обе обернулись, в воде показалась голова мужчины, круги расходились от места, где он нырнул. «Дэниел!» Элоиза вознесла благодарственную молитву Богу. «Они спасены!» Через несколько секунд он доплыл до них и схватился за борт лодки. «Помогите, мисс Хоттон», — сказала Роуз. «А я поплыву сама». Она уже стянула свои громоздкие юбки и теперь болтала ногами в воде. «Дайте мистеру Торнбери руку, мисс». Дэниел помог Элоизе сесть на край лодки, которая при этом опасно накренилась. Девушка вцепилась в его крепкие руки и соскользнула в ледяную воду, изумленно вздохнув, когда холод пронзил ее до костей. Схватив ее подмышки и удерживая ее голову над водой, Дэниел сильными толчками направился к берегу. Там она выкарабкалась на сушу, ошеломленная тем, что только что произошло, и дрожащая всем телом. Он усадил ее и набросил ей на плечи свою сухую куртку. Сам он был в мокрой насквозь одежде, очевидно, переполох застал его либо сразу после обычного заплыва, либо как раз перед ним. Элоиза наблюдала, как он возвращался к реке, чтобы вытащить трясущуюся Роуз из воды. Сама она позволила себе зарыться лицом в шерстяную ткань его куртки, вдыхая слабый запах его тела. В холодный воздух облачками пара вырывалось ее дыхание. «Вы хотели купаться в такой ледяной воде?» — крикнула она, указывая на реку. «Безумец!» «Согласен. Для организма это шок, зато он пробуждает. Отец называет такие ощущения бодрящими». «Бодрящими?» — пропищала Элоиза. «Бодрит пробежка до почтового ящика зимним утром, а это едва не убило меня!» Увидев ярость на ее лице, он вдруг мягко улыбнулся. Она тоже не смогла долго сохранять серьезность, ведь приключение вышло забавным. Может, это было просто потрясение, может, облегчение, но через мгновение они оба рассмеялись. Она чувствовала влечение к этому мужчине с первой же встречи, и его вызывающее, насмешливое поведение лишь подогревало ее интерес. Но эти сильные руки, державшие ее в воде, и забота, с которой он усадил ее на траву, все это усилило ее чувство в 1000 раз. Когда кто-то спасает вас столь драматично, вы почти обязаны влюбиться в него. Деревня еще несколько дней гудела от новостей о героическом спасении. Многие местные жители, ранее считавшие Дэниела заносчивым и чересчур самоуверенным, теперь единодушно пели ему дифирамбы и были готовы закрыть глаза на его радикальные политические взгляды. Даже викарий, пускай и неохотно, признал, что поступок молодого человека был поистине христианским. Все согласились, что если бы не он, Элоиза наверняка утонула бы. Никому и в голову не пришло задуматься, почему девушки вообще оказались в лодке посреди реки или о том, могла ли Роуз спасти свою хозяйку. Элоиза уже сперва отчитала, затем крепко обнял ее расплакавшийся отец, прибежавший в рощу после того, как Дэниел, удостоверившись, что обе женщины вне опасности, помчался за помощью. Элоиза взяла всю вину на себя. Роуз лишь выполняла поручение. В знак благодарности она отдала девушке кое-что из своей одежды, которую давно перестала носить, маленькое украшение, и позаботилась, чтобы в кармане горничной на этой неделе оказался лишний шиллинг. Все вышло гораздо лучше, чем она могла надеяться. Хотя в ее планы никак не входила почти смертельная авантюра, случившаяся сразила ее родителей. Отец, в частности, всерьез задумался, как достойно отблагодарить Дэниела за спасение дочери. Простых слов было недостаточно. «Я размышлял о молодом мистере Торнбери», произнес он как-то утром спустя несколько дней после происшествия. В последнее время он чаще бывал дома, почти не наведываясь на фабрику и предпочитая живописный Лоу-Бридж грязному промышленному городу, к великому удовольствию его супруги. «В производственном отделе открылась вакансия, и я обсудил с ним возможность перехода. Работа более квалифицированная, чем его нынешняя, и высокооплачиваемая. Если он себя проявит, я прослежу, чтобы у него были возможности для роста». Элоиза уронила пяльцы себе на колени. «Ты побывал у Торнбери?» «Необычайно умный парень. Мне не очень по душе его политические взгляды, но будь он сыном более обеспеченных родителей, смог бы многого достичь. Как ты, моя дорогая, уже справедливо заметила, мы не выбираем, где родиться. Что-то в нем напоминает мне самого себя в молодости. И знаешь, он мне даже симпатичен». Наконец-то ее отец по достоинству оценил Дэниела. «Спасибо, папочка», — сказала она и одарила его своей самой обворожительной улыбкой. Той, которую приберегала для особых случаев, когда хотела добиться своего. «Я знаю этот взгляд, юная леди. Не вздумай рассматривать его как возможного жениха. У меня на примете гораздо более подходящие кандидаты для моей умной и прекрасной дочери. Посмотрим», — подумала она, вежливо кивнув и вернувшись к вышивке.